Звонок телефонный. Вздрагиваю. Уже ночь. Юра, прости, что так поздно. Федя Рыбин говорит. Господи, Рыбин, лихой ординарец моего отца. Видимся мы с ним редко-редко, раз-два в году. Ты не забыл, что мы 12 апреля встречаемся на кладбище? Люда придет, и Вадим, он только что с морей вернулся. Слушай, что творится, в магазинах хоть шаром покати. А ты помнишь, базар немецкий в Даркемене, а? Трудно поверить, а? В Озерск, бывший Даркемен, городок в юго-западной части области, я ездил не только по поводу кладбищ русских и немецких солдат, и не только по поводу казны армии Самсонова. Дело в том, что в фонд пришло письмо, в котором местный житель Петров сообщал, в Даркемене был великолепный музей античного изобразительного искусства, созданный местным богачом, владельцем мукомольной фабрики, который много путешествовал, и из каждой поездки привозил в Даркемен бронзовые и мраморные фигурки, амфоры, красные, расписанные черным лаком вазы, старинные греческие украшения, а также голых из белого камня богинь и богов. Коллекции его музея можно было осмотреть в субботний день, а голые богини и боги стояли в парке его поместья, недалеко от Даркемена. Петров писал, что еще и сейчас там можно найти ихние ноги и руки, а у одного местного землероба имеется каменная, правда безносая голова, грудь богинева и богов, каменный такой небольшой, будто детский членчик. О том музее античных ценностей нам говорил настоятель местной кирхи Готлиб. Фамилии не помню, но имя чего-то врезалось в память — Готлиб. Наша маленькая экспедиция въехала в уютный, чистенький зеленый городок рано утром. И первое, что мы увидели, — это заполненную множеством огромных фур рыночную площадь. Почти все городки Восточной Пруссии, как, в общем, и во всей Германии, имели рынок в самом центре. Так и тут, по сторонам огромной, выложенной брусчаткой площади, лепились один к одному старинные, под черепицей, великолепно сохранившиеся, будто только сегодня построенные дома. Балконы с цветами и цветы вдоль тротуаров. А посредине шум, гам, лай собак, ржание огромных, рыжих, золотыми гривами битюгов, масса повозок, телег, масса народа, немецкая и русская речь. Отыскать комендатуру не составило труда. Молодой комендант города, кажется, капитан по званию, сказал, что тут каждое воскресенье собирается чуть ли не весь район. Взгляните! Сколько тут всякой всячины, но на бумажные деньги ничего купить нельзя, продукты в обмен на товар. Крестьяне берут все — серебро, посуду, фарфор, картины, вещи, ткани, люстры. Да что-то мы торчим в комендатуре, идемте, взгляните на базар. Архим Фромбергского капитула? Нет, ничего такого не слышал. Но потом мы сходим в кирху, к настоятелю, может, он что-нибудь знает. Да, чего только тут не было на этом послевоенном районном фермерском рынке. Кажется, я никогда больше в жизни не видел такого обилия продуктов. В телегах, в сене или соломе лежали свиные туши, их тут же рубили, развешивали мясо по крючьям. Бурными гроздями висели колбаски. Длинные копченые колбасы и толстенные, тяжелые, как снаряды, колбасищи. А ветчина какая! Ветчинный запах улавливался сквозь массу других рыночных запахов. Сено, лошадиных яблок, мужского пота, овчин, кули с картофелем, квашеная капуста, соленые огурцы, сушеные грибы, соленья и варенье в аккуратных, со стеклянной крышкой на какой-то особой железной пружине банках, вяленая рыба, лещи, матово желтеющие своей крупной чешуей, гогочущие гуси, куры, утки, яблоки такие свежие, будто были сняты не в минувшую осень, когда наши войска уже подошли к границам Пруссии, а лишь вчера, и лица красные, тщательно выбритые, золотистые пряди волос из-под фетровых шляп, кожаные, украшенные шитьем куртки, меховые жилетки, полосатые, видно, из домашней шерстяной тканины, штаны. Да, бумажки никто брать не хотел. Кому они нужны? Бумажки? Комендант говорил, что крестьяне увозят в деревне даже пианино. Да вон, поглядите, грузят на телегу и комод, и зеркало в резной красного дерева раме. Ах, сколько тут было всего! Это не наш сухой паек. Конечно, насчет пайка я это просто так. С нами был Федя. С ним не пропадешь. Мы не пропали и тут. Крестьяне охотно брали серебряных гинденбургов, а у Феди и они были, эти массивные, тяжелые, серебряные, пятимарковые монеты. Вскоре он и еще двое солдат из охранения потащили к Видису колбасу, ветчину и свежий с поджаристой корочкой хлеб. А Людка хрупала яблоко и, слегка отворотясь от нас, рассматривала черный кружевной лифчик, который Федя добыл тут же в этом гаме и суете. А мы отправились в кирху. Настоятель Готлиб показал нам ее, тяжко увенчавшую холм красного кирпича с высоченной башней, стоящую так, что видна из любого уголка Даркемена. Высокий, худой, с умным бледным лицом Готлиб, то и дело поправляя очки, спрашивал, а что будет дальше? Не запретит ли командование проводить службы? Слухи разные идут, но разве можно у людей отнимать душу, Бога? Ведь Бог — это душа человеческая. Как без нее? Рассказывал, что кирху строили 40 лет, на деньги всей округи, что колокол Глория — это подарок из Дрездена. Там живет один даркеменец, владелец большого завода, простите, бывший владелец. Не поленитесь. Поднимитесь, взгляните на колокол. И мы поднялись по бесконечной, кажется, лестнице на башню. Да, это был колокол, весь в какой-то фантастической бронзовой вязи. Кажется, там и город Дрезден изображен, и витиеватая надпись, опоясывающая его мощное бронзовое тело. Глория! Стукни, отец, разок! Попросил догнавший нас Федя. Звук надо послушать. Настоятель кирхи поднял руки вверх, потом погладил колокол. Что вы, господа офицеры, нельзя! Просто так, шутя, разве можно? Федя вежливо оттолкнул его и ухватился за веревку, которая была привязана к языку колокола. Подмигнул Людке, мол, ну сейчас и грохну. Но мой отец остановил его, и Федя, что-то пробурчав, сплюнув, побежал вниз. Людка, как козочка, запрыгала следом по ступенькам, и мы спустились вниз. — Вот там лежат русские, — сказал Готлиб, показав на большой, сложенный из серых гранитных глыб монумент. — Видите, на доске написано, тут лежат отважные русские герои, погибшие в 1914 году. Лейтенант Саша Лобов пожал удивленно плечами, поглядел на отца, священника. Лицо его, как и тогда, когда мы стояли возле памятника Барклаю де Толли, выражало недоумение. «Как так? Их похоронили немцы?» «Ну да. Вот ведь написано по-немецки «герои». Но почему герои, если они тут все погибли?» И Готлиб объяснил, каждый, кто погиб на поле боя, перестает быть врагом, и его хоронят как героя. Так принято. Готлиб кашлянул и поправился. Так было раньше принято. Отец закурил, протянул пачку папирос священнику, и тот закурил.